Сталин. Руперт Колли. Видение. Говорят, за всю историю человечества ни один человек не оказал такого влияния на жизнь столь огромного числа людей, как Иосиф Сталин. И в большинстве случаев это влияние было отрицательным. Для сравнения, в гитлеровской Германии, не входившей в какую-либо группу населения, подвергавшуюся гонениям и молчаливо поддерживавшей правящий режим, находился в относительной безопасности каждый из ее жителей. В Советском Союзе во времена Сталина большой террор не знал границ, не делал различий. Ни один человек, ни одно учреждение, ни один город или деревня не могли считать себя в безопасности. И тем не менее Сталина в марте 1953 года оплакивала вся страна. В сегодняшней России по-прежнему многие им восхищаются. Всероссийский опрос, проведенный в 2008 году, показал, что Сталин занимает третье место в рейтинге самых почитаемых фигур в истории страны. При этом существует предположение, что результаты опроса были сфальсифицированы, чтобы сместить его с первой позиции. Сталину досталась в наследство страна с деревянной сахой, а оставил он ее с ядерным ракетным щитом. Никакой другой руководитель, хотя с этим еще можно поспорить, не привел бы Советский Союз к победе во Второй мировой войне. Владимир Путин так сказал о роли Сталина в войне. Что бы там ни говорили, победа была достигнута. Так кто же такой Иосиф Сталин? И какова была его роль в революции? Как он пришел к власти? Что сделало его таким, каким он был, и как ему удавалось так долго навязывать Советскому Союзу свою волю? Это история Иосифа Сталина, рассказанная за час.